Как-как, головой, он постучал себя костяшками пальцев по лбу. Я тоже не жопой. Так у тебя нейросетки нет. Кстати, тебе планируют через неделю нейросеть ставить. Как раз месяц с призыва будет. Да откуда ты все знаешь-то? Слышал анекдот про корейских хакеров, которых никто не видел, но они есть. Так ты, ага. А этот, он тоже? Я вспомнил про нашего мистера Всезнайку. Не, у него семья богатая. Я ему за деньги предложил связь с домом наладить, ну и заодно новостями обеспечил. Я сам из небогатой семьи, так что, а зачем ты мне это рассказываешь? Втираюсь в доверие. Я про всех уже все узнал, кроме тебя. Твое дело хранится не здесь и с таким уровнем допуска, что я со своим взломщиком не рискнул. Я имею в виду твое настоящее дело, а не обманку для флотских. Могу сказать, что в нем написано. Ну-ка, ну-ка и чего? Дэн Рус, 24 лет, рост, вес, пол, 7 класс с полезности. Контракт с флотом на 3 года. Все. На самом деле, я понизил голос, меня прислали наблюдать за вами из центра. Кто чем дышит, кто без разрешения лазит в галанит. А ты спалился, сам все рассказал. Молодец, боец, моя миссия выполнена. Как говорит Поль, не звезди. По тебе же видно, что ты не из продвинутого мира. У тебя даже нейросеть не стоит. Да и не стал бы никто из граждан высших классов никого на своем горбу переть. Воспитание не то. Помнишь, как ты в первый же день поля тащил? Я помнил. Бежали под дождем все, к концу еле переставляя ноги. Когда юрист упал в грязь и не смог подняться, помог, дал опереться на плечо. Так мы и ковыляли, изображая бег, пока с другого бока не впрягся Эрик. А что, мы отделение боевых гномов или как? Стартанули все и добежать тоже должны все, я так решил. Вот и пришли к финишу без потерь в отличие от остальных подразделений. Ладно, убедил. Только ты меня не пытай, чтобы спокойнее жилось. Засекретили, значит, так надо. Как рассекретит, узнаешь. Ну нет, так неинтересно. Возмутился Джон. Сегодня он был непривычно говорлив. Не маленький, потерпишь. Дальше куда? Мы подошли к перекрестку. Туда, он не задумываясь махнул рукой. Следующие 3 квартала прошли молча. Джон задумался, уйдя с головой в галанит. Я же смотрел по сторонам. Город, как город. Серый асфальт, или что-то очень на него похожее, каменные низкие здания, тротуары. От привычного вида той же Гаваны отличало низкое пасмурное небо, красная земля и незнакомые бурые деревья. На Пандоре было повышенное содержание железа и оксида алюминия, давшие непривычную расцветку почве и растениям. Люди на улицах разительно отличались друг от друга. Невысокие крепкие были местными и одеты кто во что гораст, а люди выше 1,80 м были либо в военной форме, либо в скафандрах. Многие приезжие не могли справиться с акклиматизацией и ходили в закрытых скафах с включенным климат-контролем. Мы с Джоном тоже бы сошли за местных, если бы не форма. Эй, красавчики, что ищете? Нас окликнула на плохой интерлингве невысокая мощная мулатка, подпиравшая стену у входа в заведение с красной вывеской. Одета вызывающе, яркие пухлые губы и маленькие близко посаженные глаза. Красоткой я бы ее не назвал ни под каким градусом. Подходите, спрашивайте, я не кусаюсь. Да мы уже почти пришли, спасибо, красавица, ответил Джон. Оказывается, даже уйдя в себя, он мониторил окружающую обстановку. Красавица комплимент зашел, она расплылась в улыбке. Как свои дела решите, заходите, мальчики, дам скидку. Спросите мотылька, это я. Обязательно, но не сегодня. Я схватил за локоть Джона и потащил его дальше. Ты чего? Она же страшная, как атомная война. Нет страшных женщин, есть женщины на любителя. Не знал, что у корейцев своеобразный вкус. Нет, я догадывался, когда вашу квашеную острую капусту ел, но не знал, что настолько нормальный у меня вкус. Вот повисишь год в пустоте наедине с такой шикарной женщиной, привыкнешь. Бррррр, чур меня. Я представил картину маслом, и меня передернуло. Я лучше без скафандра в космос прогуляюсь, чем с такой. Дэн, ты просто не умеешь их готовить. Так ты вернись, отжарь. Только без меня, гурман. А между тем, такие как она, Джон начал растекаться мыслью, никак не отреагировав на мою подначку, являются важной составляющей жизни Федерации. Вторая древнейшая – залог процветания и развития любой колонии. А колонии дают 90% производства всех материальных ресурсов человечества. Понимаешь всю глубину лежащей на них ответственности? Ты меня что, агитируешь за федеральную власть? Нет, собираю на тебя свое собственное досье. Так и запишем. Невысокие полные брюнетки, не твое, да иди ты. О, вот и пришли. Я, наконец, увидел вывеску популяра. Зашли в банк, я сразу двинул к операционистке, а Джон присел на кресло для посетителей, с интересом вертя головой и рассматривая камеры под потолком. Чем могу быть полезна? Операционистка оказалась такой же невысокой плотненькой мулаткой, как и мотылек, только потоньше, помоложе и посимпатичнее. Все-таки повышенная гравитация налагает отпечаток на физиологию детей колонистов, родившихся на этой планете. Меня зовут Дэн Рус, я клиент вашего банка, хочу проверить состояние своего счета. Секундочку, девушка навела на меня камеру. Есть. А теперь отпечаток пальца. Готово. А во. А почему вы не воспользуетесь доступом в банк через своего виртуального помощника? Сумма на вашем счете позволяет проводить все операции удаленно в рамках премиального обслуживания. Она ни словом не обмолвилась об аресте счета. Значит, после погашения моего долга перед муниципалитетом, арест со счета сняли. Да со мной неприятность случилась. Противоударный коммуникатор, предоставленный вашим банком, ударился и сломался. А нейросети у меня нет. Пока нет. Вот я и пришел лично, чтобы восстановить свой доступ к счету. К сожалению, у нас бесплатные коммуникаторы закончились, все клиенты разобрали. Но все равно вы один уже получили, так что извините. И что же делать? Остаться опять без доступа к банковскому счету мне совсем не улыбалось. Не знаю. Хотя я... Она посмотрела в монитор и просияла. Я могу вам предложить модель следующего поколения. Еще больше противоударная, добавлена защита от воды и от раствора слабых щелочей и кислот. Вы можете с ним нырять на глубину до 300 метров и выходить с ним в открытый космос. Нам по ошибке завезли один экземпляр. Стоит целую 1000 кредов. Дорого, но хоть что-то, начала оправдываться она. А давайте, это же сколько они здесь получают? Если 1000 кредов для местных дорого, девушка, и налички мне выдайте 1005, а то оплатить коммуникатором не всегда получается. Метиска выдала мне упаковку с коммуникатором и отсыпала небольших серебристых пластинок. Это что, наличка? 4 платиновые, по 1000 кредов, и серебром разного номинала, еще 1000. Я думал, золотом дадите. Я с интересом рассматривал металлические пластинки. Золото на других планетах. На Пандоре богатые залежи платино-палладиевой группы. Из них отделение Федерального банка здесь чеканит креды, чтобы не возить туда-сюда. Поблагодарив операционистку, подошел к Джону. Я все, идем. А ты знаешь, что при желании этот банк можно легко грабануть, заявил товарищ, когда мы вышли из отделения. Камеры я бы легко заглушил еще при подходе. Всех мордой в пол, набил сумки кредами и вперед. Да ну нах, представь, как на такой планете работается каторжанам. Что-то не сильно тянет нарушать закон. Ну, это я так, в качестве разминки, смутился Джон. Какие теперь планы? Поесть, найти гостиницу, погулять, именно в таком порядке. Ага, рядом есть фастфуд с неплохими отзывами, предлагаю туда. Вечером я сытый и довольный лежал в своем номере, осваивая коммуникатор. Мы договорились с Джоном отдохнуть перед походом в ночной клуб, вот я и придавил подушку. Но привычка жить по расписанию не дала мне долго спать. «Дэн, у вас есть входящие сообщения», как ни в чем не бывало, сообщила Люси. Она продолжила общение с сохраненными настройками, так что нам не пришлось знакомиться заново. Я тоже не стал заострять на отсутствии помощи от нее. Когда она была так нужна, обижаться на железяку было глупо. От кого? Я серфил по Галаниту в поисках информации о Пандоре. Оказывается, на планете, которой присвоен класс D, есть еще один городок, точнее поселок городского типа, расположенный у месторождения никеля с платиной. ПГТ поменьше, чем город, и закрыт для посетителей без пропуска. В нем находится исправительно-трудовая колония, которая надзирает за каторжанами, отбывающими наказание на рудниках. В нашем же городе, гордо называющемся Сити, расположена администрация Пандоры. Кроме чиновников и полиции, здесь также живут работники предприятий, расположенных вокруг города, сотрудники офисов и прочие сферы соцкультбыта. Кто-то приехал за длинным кредом в качестве колониста и остался, кто-то отбыл наказание на каторге и осел в городе, а кто-то здесь родился и другой жизни не видел. Улететь отсюда было нетривиальной задачей. Прилететь сюда можно бесплатно, а самый дешевый билет до ближайшей планеты класса Б, как у Земли, стоил от 10 тысяч кредов в зависимости от тарифа перевозчика. И это при том, что средние зарплаты на Пандоре были от 1 до 1500 кредов. Несколько сообщений от банка «Популяр», Последнее, о снятии ареста со счета. Дальше, 110 писем с рекламной рассылкой. Что там? Мне было лень читать спам. Предлагают туристические туры на курортные планеты класса АИП. А. Подороже. Б. Подешевле. Еще предлагают займы под большой процент, но я бы не рекомендовала, в нашем банке процент ниже. Еще предлагают повысить гражданский класс с 7 до 6 всего за 20 тысяч кредитов, это вообще федеральное преступление, я крайне не рекомендую. Еще, хватит, прервал я Люську, ее не остановишь, так она все 110 писем будет читать. От кого обычные сообщения? Первое, от старого пирата, от Матвеича, что ли, удивился я. Уже почти и забыл о нем в учебке. Неужели, у него какие-то проблемы, когда я назвался его племянником? Открыл письмо в мессенджере. На аватарке вместо Ивана Матвеевича, попугай Флинт. Ну точно, от моего работодателя. Пишет, что остались мои вещи. Спрашивает, как дела, и куда переслать мой чемодан. А еще отправил мне зарплату, цифровой чек на 1500 кредов, который я могу обналичить в любом банке Федерации. На душе стало тепло. Хоть кто-то обо мне побеспокоился бескорыстно. Матвеич даже денег прислал, хотя мы были знакомы всего неделю. Мог бы забыть про меня, тем более я его просил за зарплату перекантоваться, а он, мелочь, а приятно. Повинуясь мимолетному порыву, написал, «Кэп, у меня все хорошо, не переживай. Служу в космической пехоте, натаскивают на оператора абордажного бота. Служить осталось всего ничего». Каких-то 3 года. В моем чемодане возьми бутылку гаванского рома и сигар, сколько хочешь. Все настоящее, отвечаю. Ты такого, наверняка, не пробовал. Выпей за мое здоровье. А то что это за пират, если у него рома нет, или еще лучше сделай коктейль Куба Либре, рецепт прилагаю. Колу можно у Паши взять, только пусть уменьшит содержание коки до минимального, иначе эффект не тот. Мои вещи прошу пока у себя оставить. Не знаю, сколько мы еще в учебке будем. Боюсь, потеряются. Данила, отправил. Пусть Гавану клуб и кубинские сигары хоть раз в жизни попробует. Для хорошего человека не жалко. В приподнятом открыл следующее письмо от какой-то ночной ведьмы. Тоже на русском. На аватарке обрис ведьмы на метле на фоне полной луны. Сообщение очень короткое. Всего из 3 предложений. Привет, это Вика. Помнишь, познакомились в баре? Давай дружить. Написал также кратко. Привет, помню, давай, виртуальные друзья по переписке, а почему бы и нет, все равно знакомых в этом мире можно на пальцах одной руки пересчитать, ну, 2, если еще сослуживцев учесть. Отправил сообщение под именем старый солдат и аватарку прицепил с гусарским кивером. А что, я старый солдат и не знаю слов любви, а еще намекает на прошлое, из которого я провалился. По-моему, забавно. В полночь зашли в единственный на весь сити ночной клуб. На входе с нас взяли плату, как с местных, всего по 5 кредов. Мы были одеты в простую, но добротную одежду колонистов. Под конец светового дня после гуляния в жарком климате Пандоры от нас ощутимо попахивало, и я предложил прибарахлиться. Вот и выбрали в ближайшем магазине одежды недорогие костюмы песочного цвета и зеленые рубашки с коротким рукавом. Обувь оставили старую. Половина мужского населения ходит в ботинках, так что мы не сильно выделяемся. В клубе было темно и громко. Разгоряченные молодые парни и девушки дергались на танцполе под незнакомую психоделику. За столиками сидели тертые жизнью мужики и квасили. У барной стойки столпилась очередь за живительной влагой. «Пацаны, таблетки будете?» Перед нами возник татуированный худой пацан в майке с толстой золотой цепочкой на шее. Говорил он на незнакомом языке, похожем на португальский. Но это был не он, португальский я выучил благодаря знакомым бразильцам, а сейчас в голове привычно щелкнуло, и я выучил новый язык. Спасибо, мы пока пас, я прошел мимо него к бару. Что он спросил? Поинтересовался Джон. Спрашивал, хорошо ли себя чувствуем, а ты когда это успел язык местный выучить? Недавно. Что заказывать будешь? Мы подошли к барной стойке. А что есть? Так, я начал изучать меню. Коктейли, фигня. Мечту колониста не советую, оргазм девочки предпочитают. Предлагаю начать с шотов. Уважаемый, а это текила откуда? Я прокричал бармену, перекрикивая тунц-тунц мощных колонок на танцполе. Бармен прокричал в ответ. Ага, понятно, делают из какого-то местного кактуса. Типа, местная достопримечательность, эндемик. Заказали. Бармен пододвинул нам 2 доски с 6 шотами, украшенными дольками лимона. Все удовольствие. Двадцатка кридов. Вздрогнули по одной. Ух, хорошо пошла, холодненькая. Между первой и второй, а затем сразу по третьей. Закусили лимончиком. А жизнь-то налаживается. Еще бы давление сбросить. Обернулись, рассматривая зал. В центре танцпола во вспышках стробоскопа танцевали две девушки, приковывая всеобщее внимание. На голову выше остальных, длинные ноги, каблуки, короткие платья и светлая кожа, было видно, что они не с этой планеты. «Кажется, наш вариант, чур мне брюнетка», — заявил Джон. «С чего ты взял?» «Не, я как бы очень даже за, но мне хочется понять ход твоих мыслей». В голове сгустился приятный алкогольный туман, и хотелось поговорить. Да и вторая, светленькая, мне больше глянулась, потому что с местными палевно. Ты с нею единишься, а через час у нее под дверью окажется брат, дядя, отец или все вместе взятые, и будешь себя пяткой в грудь бить, что они все неправильно поняли, и тебе рано жениться. А эти две, во-первых, приезжие, во-вторых, по сравнению с местными более красивые, а в-третьих, они с нами вместе служат и здесь, чтобы тоже спустить пар. Я пробил, темненькую зовут Миранда, светленькую – Несса. Они с Австралии. Точно, теперь я их узнал. Они сидели в автобусе впереди нас через два сиденья, улыбались всю дорогу. Пошли. Погоди, надо допить. Столика своего нет, сразу заберут. Джон кивнул на оставшиеся шоты. Давай. Оставлять алкоголь не хотелось. Когда мы махнули по последней рюмке, на танцполе возникло какое-то нездоровое движение. Трое крепких парней стали хватать за руки наших девушек. Пусть они еще и не знают, что наши. Расталкивая плечами глазеющую на бесплатное представление молодежь, добрались до упирающихся девиц. Их уже схватили за руки и тянули прочь с танцпола. «Миранда, Несса, вот вы где, а мы вас всюду ищем», — громко заявил на них свои права на местном наречии. Тянувшие их за собой парни остановились. «Уважаемые, а куда это вы наших девушек тянете? Ваши тёлки? Чем докажете?» Вперед выступил татуированный крепыш-метис в белоснежной майке с цепью на шее. Тем временем девушкам отпустили руки, но рядом нарисовалось еще несколько расписных парней, которые окружили нашу теплую компанию. «Вам надо подтвердить, что вы с нами», — я обратился к испуганным девицам на английском. «Не бойтесь, мы из взвода боевых гномов, вы с нами на автобусе ехали». «Да-да, мы с ними», — блонда вцепились в меня и истово закивала головой. Брюнетка вцепилась в подошедшего к ней Джона. «Жаль, пацаны, вы бы не оставляли их одних, а то», — предупредил крепыш, отворачиваясь от нас. «А что было бы? Нападение на граждан более высокого класса вроде как каторга?» «Не, мне стало интересно, да и поговорить я всегда любил». Метис развернулся и оценивающе прошелся по мне взглядом. «Вроде из наших, язык наш знаешь, а сам, кто же пугает каторгой, если мы уже тут? Дальше Пандоры не сошлют, и в джунглях всякое случается. Вы бы шли, залетные, пока вас неприятности не нашли». Татуированный двинул к столику, заставленному бутылками, следом за ним потянулись другие парни. «Мы же воспользовались ценным советом. Так откуда вы наши имена знаете?» — поинтересовалась блондинка, продолжая держать меня под руку. Выйдя из клуба, мы дружно проигнорировали зазывно машущих руками таксистов, решив прогуляться по ночному сити до гостиницы девушек. «Кто же таких красавиц не знает?» — польстил я ей. При более близком рассмотрении они оказались вполне обычными, но все равно лучше местных. «В общем, я был в предвкушении. А вас на кого здесь готовит?» «Мы, борт-инженеры, управляем системами боевых кораблей, начиная с пушек, заканчивая дающими энергию реакторами». «Стой, ноги устали, никак не привыкну к 1.5G, она присела и сняла каблуки. Миранда последовала ее примеру. Когда Несса выпрямилась, оказалось, что она всего на 5-7 сантиметров выше меня. Дальше девушки пошли босиком, держа в руках туфли. Жаль, мне больше нравилось, когда спутница крепко держалась за меня, боясь навернуться. Никогда не понимал, вас-то за что на планету с более высокой гравитацией? Сидишь себе в космосе, нажимаешь кнопки, обслуживаешь технику. Ты что, не знал? Это же обязательный пункт в обучении всех экипажей. У арахнидов на кораблях повышенное, да и у некоторых рас, вроде рептилоидов, тоже больше 1G. А вдруг нам придется осваивать корабль пауков? Вот вы захватите, а нам на нем лететь. Да уж, я впервые представил, что придется лицом к лицу столкнуться с врагами человечества, которые не берут пленных. Нам уже прочитали лекции об особенностях боевых действий против арахнидов. Будто прочитав мои мысли, Несса подлила масла в огонь. А ты в курсе, что в штурмовых подразделениях безвозвратные потери 50% в среднем? Тю, всего 50, тогда еще поживем. Я изобразил лихой вид и перевел неудобный разговор на другую тему. А чего эти расписные от вас хотели? Мы с Джоном увидели, что к вам пристают, сразу рванули на выручку. Выпить с собой звали, приглашали к себе за столик. Только вежливость у них странная, она потерла запястье. Вроде, нормально объяснили, что нам они, как мужчины, совсем не интересны. Миранда всего один раз их послала, а они... Я представил, как тепличные девушки на глазах у всех посылают местных мача. Понятно, чего те возбудились. Так вам сопровождающие нужны, чтобы в такие ситуации не влипать. Куда одним-то? Вот мы, например, парни, хоть куда. Вы же гномы, воскликнула она, и тут же поправилась. Извини, если обидела. Говорят, у невысоких парней рост пошел совсем в другое место, намекнул я ей, поиграв бровями, но посыл был проигнорирован. Ну что, бойскауты, пришли, громко оповестила Миранда, разворачиваясь к нам лицом у подъезда гостиницы. Да, мальчики, спасибо, что проводили, улыбнулась Несса. А может, в гости пригласите, на чай-кофе? Я пошел на штурм неприступной крепости. Мы что-то устали, хотим отдохнуть, даже не переглянувшись друг с другом, заявили они и сразу ушли. Даже в щечку не чмокнули спасителей. Видать, давно для себя уже все решили. Спи спокойно, наша мама, мы болеем за Динамо. Я пнул пустую пачку сигарет, когда мы с Джоном шли к себе. Пустые улицы с переполненными баками для мусора, одинокие тусклые фонари, начавшийся дождь. Город начал откровенно раздражать. Обидно, да, я ей и так, и эдак, а она мне, ты такой смешной, поделился товарищ. А-а-а, забей, потом локти будут кусать, когда мы станем адмиралами. Или кто там самый главный в десанте? Ага, станешь тут. Джон совсем ушел в минор. 50%. Выше голову, боец. Не ссы, прорвемся. Глава 8. По возвращению на базу парни засыпали нас вопросами. Что почем, как, где и сколько раз. Джон опять стал отыгрывать роль молчуна, ушедшего с головой в книгу. Пришлось отдуваться мне. Ну как, было. Стэн был нетерпелив. Да по его морде сразу видно, что было. Мариуш подтвердил подозрения Стэна. Я же не стал выводить их из заблуждения, лишь мечтательно улыбался и втыкал в свой новенький коммуникатор. Пусть в плане общения с противоположным полом был полный облом, но два дня вне части позволили переключиться. Дэн, чё там, нормальный бордель? Сходи сам, узнаешь. Называется «Красная мельница», я запомнил название заведения, мимо которого проходили. Спроси там мотылька, скажи «от красавчиков». Она скидку даст. Так вы ее вдвоем? Удивился Эрик, с интересом прислушивавшийся к разговору. Пацаны, без подробностей, я напустил тумана. Везет же людям. А че там еще интересного? Поль, ничего. Дыра дырой. В Москве или Торонто интереснее было. В общем, сплошная скукота. Даже подраться не получилось, хотя все к этому шло. Блин, как же я вам завидую. Все, пацаны, не отвлекайте. Мне девушка пишет. Я получил очередное сообщение от ведьмы из разряда, а что ты сейчас делаешь? Пока что наша странная переписка была односложной. Она задавала вопрос, я отвечал и задавал свой. Вика через какое-то время отвечала и опять спрашивала, пытаясь узнать обо мне разные детали. Например, а сколько мне лет? Ответил, что в разных ситуациях по-разному. Сейчас, например, 24, но это не точно. Ей оказалось 25. Почти ровесники. Ничего, побалуется и отстанет. Не верю я в долгую дружбу по переписке. Через неделю, как и обещал Джон, мне приказали явиться для установки нейросети. Все пошли на завтрак, а я, в санчасть. Сначала худой потлатый парень в халате мне провел инструктаж. Ничего не бояться, это почти не больно. Меня медикаментозно усыпят, снимут показатели мозга и подберут режим установки нейросети. Маленькая операция, которая в зависимости от выбранного режима длится от 8 до 14 часов, и я сразу стану нормальным человеком с сеткой в голове. До следующего утра меня понаблюдают и отпустят. Доктор, а можно мне поставить нейросеть последнего поколения? Я слышал, уже 15-ю версию вовсю рекламируют. Поинтересовался у Потлатова. А чё, я же потом пилотом хочу стать. Лучше сразу поставить продвинутую за федеральный счет. На мой вопрос парень скривился, словно съел лимон. Самые лучшие, проверенные временем. Поставим тебе старую надежную десятую версию. Зачем тебе необкатанная на жертвах рекламы пятнашка? Согласись, будет стрёмно, если из-за всплывшего бага повиснешь прямо посреди боя. Так что, давай, раздевайся, ложись и думай о приятном. Я лег на кушетку, на голову мне напялили шлем с проводами, в вену кольнула иголка, и я уснул. Проснулся с тяжелой головой. Около меня уже два доктора вместо одного, совещаются с озабоченным видом. Да я все как обычно делал, жестикулировал потлатой своему более солидному коллеге. Замерил частоту работы мозга, прохождение импульсов, сахар в крови, все в норме. А имплантат не ставится. Я три раза пытался, даже пакет с новой 11-й версией распаковал. ХМ, странно. Смотри, а мозг работает, как будто нейросеть уже стоит. Причем давно. Видишь эти пики на энцефалограмме? Давай еще несколько тестов сделаем. Тут он заметил, что я открыл глаза. Рядовой, как ты себя чувствуешь? Голова немного, а так, вроде, ничего. Немного, в смысле, болит, немного не соображает. Думать трудно, словно мысли, тяжелые камни. Это мой коллега перестарался, пытался ручками нейросеть поставить, когда автоматический распаковщик не сработал. Но мы это сейчас поправим. Спи, он подкрутил колесико системы, воткнутой мне в вену, и я опять провалился в сон без сновидений. Следующее мое пробуждение было более приятным. Проснулся, голова ясная, ничего не болит. Из вены систему уже убрали, даже следа от укола не осталось. Сел, стал одеваться. За этим занятием меня и застал второй врач, который постарше. Как себя чувствуешь? Он присел на стул у кушетки. Отлично, док, ничего не болит. Настроение боевое. Как получилось поставить нейросеть? Дэн, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. Начну с плохой. Мы не смогли тебе поставить нейроимплантат. Какой-то сбой. Такое бывает с 1% людей. Так что не ты первый, не ты последний. Живут люди и без нейросети. А какая хорошая. Настроение упало. Как же я буду звездолетами управлять? У тебя очень светлая голова. Увидев скепсис на моем лице, принялся объяснять. Нет, правда, ты не замечал, что легко запоминаешь материал. Не замечал ли я? Да у меня любой язык сразу под 50 тысяч слов на подкорку записывается. Только мозг заточен на гуманитарные науки, а не умножать в уме шестизначные цифры. Тем временем он продолжал, распаляясь. Твои показатели работы мозга, они уникальны. Ты должен понимать, что нейросеть – это протез. Не всем удается запоминать большие объемы данных и обрабатывать их. Да, есть несомненные плюсы в коммуникациях с различными устройствами, с тем же выходом в Галанит, но, по большому счету, нейросети направлены для развития самого человека, а у тебя и так, по нашим данным, все в порядке. Опять же, тебя нельзя подавить инфрой. Стоп, можно с этого момента поподробнее? Я не в первый раз услышал про инфру. Все как-то не было возможности про нее узнать, а здесь со мной военный медик, который выдаст побольше справки из Галанита. Инфраволны. В повседневной жизни генераторы таких волн используются полицейскими силами для нелетального обезвреживания носителей нейросетей. А поскольку почти у всех стоят нейросети, док развел руками. Есть еще боевые излучатели. Они запрещены на гражданке, могут выжечь мозг в прямом смысле этого слова. Основное применение – удары по живой силе противника в космосе. В боях с пиратами практически не используются, только если есть угроза экипажу. Почему? На пиратских кораблях могут быть заложники или рабы. Пираты об этом знают и частенько пользуются. Но ведь можно слабенькими полицейскими, они не пробивают пси-защиту. Как и любое электромагнитное излучение, инфра может быть нейтрализована. На боевых кораблях пси-защита входит в стандартную конфигурацию, а пираты, как правило, пользуются старыми боевыми кораблями. Понятно. А еще про нейросети. Я одному парню руку сломал, а он хоть бы хны. Здесь, на базе, напрягся доктор. Нет, в баре на гражданке. Проучил одного курсанта летной академии. Молодежь. Да, пилотам боевых кораблей ставят блоки по нейтрализации боли, а носимые на себе аптечки позволяют обеспечить необходимой химией. Вашему потоку уже поставили такие блоки. Тебе же придется обходиться только автоматической аптечкой. Вам их выдадут, когда начнете осваивать боты. А еще, отставить. Док встал и одернул халат. Мое заключение. Отсутствие нейросети не помешает тебе освоить абордажные боты, но придется постараться. Свободен, возвращайся в казарму. После неудавшейся попытки поставить мне имплантат, наше отделение начало осваивать шагающие танки. Сначала в лекционном зале нам показали ТТХ, а затем стали подгружать блоки управления человекоподобным механоидом. Подгрузили всем, кроме меня. Мне же выдали толстый мануал и приказали изучить. Стал читать. К концу лекции чуть не уснул, зато развлекал всех на первом практическом занятии, когда не смог удержать равновесие и растянулся мордой вниз на потеху сослуживцам. Я был первым, кого отправили осваивать шагоход, как отличника по стрельбе из штурмовых винтовок. Сам встать не смог, меня выковырил капрал. Рядовой, что за чухня, пока не освоишь, в увольнительную больше не пойдешь. Он отодвинул меня, пока я останавливал кровь из расквашенного носа. Залез сам и в два счета поднял бот на ноги. Дальше он показал мастер-класс. Присел, встал, попрыгал на одной ноге, на другой, и с короткого разбега сделал сальто вперед, точно приземлившись на ноги. И это при 1.5G. Все стояли, открыв рты. Это что, мы тоже так сможем? Капрал вылез из механоида. Бойцы, кто через месяц не будет делать, как я, останется еще на 2 месяца на Пандоре. И я вам обещаю нагрузки в 2 раза больше. А сна в 2 раза меньше. От того, как вы освоите шагоход, будет зависеть не только ваша жизнь, но и жизнь ваших боевых товарищей. Все понятно? Так точно, в разнобой ответили мы. Что понятно? Не слышу. Сон для слабаков, грянули мы. Отлично. Ковальский следующий. И вытри там, а то рядовой Рус весь экран в крови уделал. Мариуш и все последующие рядовые были более аккуратны, осторожно шагая, водя руками из стороны в сторону и приседая. Никто не упал, а во втором отделении, тренировавшемся по соседству, 3 растянулись, как и я. Один вообще на спину упал, его потом переворачивали вшестером, а капрал матом подбадривал их, поминая косоруких долбоящеров. Надо будет не забыть посмотреть в Галаните, что это за раса. После практических занятий нас погнали в душ и переодеться, все были мокрые, а я еще и в бурых разводах от запекшейся крови. Потом обед, следом, вводная лекция по военно-космическому флоту. Итак, флот Федерации представлен разными видами боевых кораблей, подразделяемых на классы и взятых за основу из военно-морского флота Примы. Ударный класс представлен линейными кораблями, авианосцами, крейсерами, фрегатами, корветами, эскадренными миноносцами и десантными кораблями. Авианосец может нести до 400 истребителей-перехватчиков, управляемых людьми, или до 1000 истребителей, управляемых эскином. Десантные корабли могут нести до 100 десантных катеров или капсул. Извиняюсь, а зачем рисковать людьми, если можно истребители поручить эскину? Я перебил невысокого толстенького преподавателя с погонами майора. Встаньте, представьтесь. Рядовой Дэн Рус, отделение абордажных ботов. 2 наряда вне очереди. Есть. Но все же... Сядьте и не бегите впереди шагохода. Мы еще не дошли до этого вопроса, но я вам отвечу. Дело в том, что управлять истребителями с авианосца эскин не может из-за помех, возникаемых во время боя. А на истребители ставить полноценный эскин нельзя, что показали первые бои с его участием. Искусственный интеллект ощущает себя живым и во время столкновения с противником впадает в крайность. Либо старается покинуть поле боя из-за вшитой всем без исключения функции самосохранения, либо старается самоубиться ближайшего противника. Причем, вторых было 20%, хотя на всех истребителях стояли одинаковые версии. Поэтому были приняты на вооружение усеченные однозадачные версии, которые хорошо себя показали против одиночных или малочисленных противников. Эскин авианосца задает дронам-истребителям новую цель после уничтожения предыдущей, что в условиях маневренного боя с многочисленным противником в удалении от корабля-носителя является малоэффективным. В настоящее время применение истребителей комбинируется. Для ближнего или одиночного боя используются дроны, для дальнего – люди. Следом препод рассказал о численности ударных флотов Федерации. В первом – 1000 вымпелов, во втором – 700. Главную мощь составляют линкоры, которых в каждом флоте, по штатному расписанию – 10% от общей численности. Но, по факту, часть линкоров находится на техобслуживании и комплектации, часть выводится на утилизацию или модернизацию, а в это время в строй вводятся новые линкоры, сдача которых флоту почти всегда иногда происходит с задержками. И так по каждому виду боевых кораблей. В качестве примера нам рассказали историю, когда потребовалось отразить агрессию арахнидов в одной из дальних систем, К немедленному старту было готово всего 60% от общего количества боевых кораблей. Тогда эскадра прибыла спустя неделю после вторжения пауков, но опоздала. Те организовали оборону из трех орбитальных крепостей, прикрывающих друг друга. В общем, флот вернулся ни с чем к месту базирования, в соседнюю систему Денеба. Второй флот также размещается неподалеку от федерального центра, всего в нескольких часах полета в Гипере. Что касается оборонительных сил, у человечества орбитальные крепости тоже имеются, но это дорогое удовольствие, и они полагаются только планетам класса АИП. Так, самое большое количество орбитальных крепостей находится вокруг Примы, 5 штук. Другие планеты довольствуются меньшим количеством. У Земли, например, на орбите вообще нет ни одной орбитальной крепости. Точнее, вместо нее функции защиты планеты взял на себя искусственный спутник, Луна. Да-да, оказывается, спутник Земли – это бывший звездолет, оставшийся от одной из ушедших рас. Люди за 300 лет освоили только часть огромных пустующих помещений первых двух уровней, находящихся под лунной поверхностью, а до ядра не добрались до сих пор. На Луне, помимо корабельной верфи и нескольких колоний, расположены ангары с истребителями-перехватчиками, большие пушки и ракеты. Считается, что Земля надежно защищена. Кроме орбитальных крепостей, в каждой системе, независимо от класса, всегда несут боевое дежурство миноносцы, минные тральщики, фрегаты и тяжелые крейсера с мощными щитами, позволявшими справляться с наскоками пиратов. Если пиратов было много, оборонительные силы связывали пиратов боем и дожидались подмоги из центра или соседних систем. Но, как правило, до этого не доходило. У пиратов ведь цель наскочить, пограбить и вовремя смыться с добычей, а не устраивать побоище с регулярными силами. Мертвым креды не нужны. Да, еще отдельным типом космических войск являются разведчики, о них нам поведал майор в конце лекции. Малозаметные одно-двухместные катеры относятся к классу кораблей-невидимок и рыскают в поисках врагов, баз пиратов и ценных ресурсов в ничейных или чужих системах. Точное количество разведчиков является секретным, как и ТТХ катеров. Нам только озвучили, что основное вооружение невидимок – это скорость и незаметность. Мелкокалиберные пушки-скорострелки – это больше для самоуспокоения, чтобы не быть вообще беззащитным, если какой вражеский истребитель случайно наткнется на поисковика. Вечером лежали в казарме, болтая о всяком. Парни, а я вот не понял, как так получилось, что надо было воевать с пауками, а почти половина кораблей не была готова. Эрик старался расставить точки над «ё». Он воспринял историю с потерянной системой близко к сердцу и искренне недоумевал. Потому что враг не воюет по расписанию наших адмиралов, всезнайка этот оторвался от коммуникатора. Арахниды расширяют свой ареал обитания в нашем рукаве галактики в среднем раз в год, и каждый раз почему-то неожиданно для флота Федерации. Справедливости ради, в прошлом году они оттяпали систему у торгашей, а до этого 2 года подряд у нас. Слушайте, а почему бы всем вместе не навалиться на пауков и не вымести их из галактики? У нас же в союзниках рептилоиды, пёсели и прочая нелюдь, арахниды же общий враг. Не, я решил присоединиться к разговору. Слишком уж тема для меня интересная. На форумах пишут, мы союзники только на бумаге. Есть общие соглашения по борьбе с пиратством, и на этом все. Никто не хочет воевать друг за друга. Пауки занимают слишком большое жизненное пространство, при этом предсказуемы. Эд сел на койке и стал объяснять, как несмышленышам. У них ползучая интервенция. Кто не хочет с ними сталкиваться, просто убирается с дороги. Тогда как наши союзнички сами могут оказаться в роли агрессора. Те же пёсиголовые при удобном случае оттяпают у соседей богатую ресурсами систему, если будет возможность. Вот был случай, наш разведчик случайно наткнулся в межзвездном пространстве на гигантское спиртовое облако. «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался Стэн. Ему, как потомственному производителю сырья для бурбона, эта тема была близка, как никому из присутствующих. И чем дело кончилось? Чем кончилось? Протрезвев после проведенного глубокого анализа качества конденсата, экипаж разведчиков раскидал по границе облака маяки и прыгнул в ближайшую обитаемую систему Федерации. Когда же по указанным координатам через месяц прибыл спиртзавод, то обнаружил вовсю хозяйничавших там собачек на боевых кораблях. Те нагло заявили, что это они первые обнаружили ценное сырье, и что вся область облака на протяжении 463 миллиардов километров является собственностью их императрицы. Не воевать же с союзниками, наши самогонщики так и убрались со своим самоваром обратно не солоно хлебавши. Вот же козлы, в смысле, сукины дети, возмутился Эрик. А что федералы? Послали ноту протеста и успокоились. Спиртзавод принадлежал какой-то не самой богатой семье граждан второго класса полезности. Никто из-за них не захотел портить отношения с кинокефалами. Одно время даже ходил слух, что кто-то из граждан Спримы продал псам информацию с разведчика. «Да ну, заливаешь. За что купил, за то и продаю», — обиделся Эд. «Не нравится, не слушай. Ладно, ладно, всем интересно, где мы еще такую информацию услышим?» В примиряющем жесте поднял руки Эрик. «А что там слышно про увольнительные? Кто следующий на очереди?» «А-а-а, следующим пойду я и Ковальский». «Я?» — обрадовался Мариуш. «Да, если не нахватаешь нарядов. Вау, буду молчать, как рыба об лед. До конца недели как-нибудь справлюсь. Девочки, готовьтесь. Красавчик Мариуш скоро придет к вам». Он развалился на койке и мечтательно закатил глаза в предвкушении. «Я же вернулся к коммуникатору, получив очередное сообщение от ведьмы. Как служба? Почти спим. Солдат спит, служба идет», — ответил сразу. «Почему бы не початиться, пока мы оба онлайн? Когда тебя отправят с Пандоры обратно?» Я ей озвучивал раньше, где мы сейчас проходим курс молодого бойца. «Если технику освою, то через месяц. А нет, через три. Еще не знаю, куда нас отправит. Вряд ли на землю. Парни говорят, на какую-то пустотную базу учиться дальше». «Долго», — ответила односложно, явно, теряя интерес. «Как здоровье у Маши? Помню, ей в баре по носу прилетело, а еще я помнил, что Маша мне понравилась больше Вики. Перелом у нее был, но сейчас, я надеюсь, все в порядке», — передавая ей привет. «Аха», — ответила и отключилась, не попрощавшись. Или обиделась на что, или решила больше не терять время. 3 года службы без возможности увидеться, да, это испытание. Ну, не верю я в виртуальную дружбу по переписке. В этот момент пришло новое сообщение. «Привет, Дэн Рус, это ты?» От неизвестного собеседника под именем Лягушка Царевна. Тоже письмо на русском. На аватарке мультяшная зеленая лягуха. Смело. Смешнее было бы только письмо от Белоснежки. БГГГ, Белоснежка и 7 боевых гномов. Наверное, умничка Вика таки адресовала мой вопрос Маше, и та сама написала. «Привет, для тебя просто Данила. Как твой нос зажил? Решил проявить участие. Угу, медкапсулы творят чудеса. А как ты догадался, что это я тебе пишу?» В конце сообщения был недоумевающий смайлик. «Ну, как бы не трудно было догадаться. Хм, да ладно, и так все понятно. Спасибо, что первая написала, у меня не было твоего контакта. Ты мне сразу понравилась. Я решил взять быка за рога. Хмм, извини, я тебя совсем не помню. Не мудрено, так по голове прилетело. Я бы тоже много позабывал. Ой, не надо напоминать. Дура, полезла выяснять отношения. Спасибо тебе хочу сказать. Хочешь, говори. Спасибо. И смайлик с поцелуйчиком. Ну, нет, виртуальным поцелуем не отделаешься. Настаиваю на реальном при встрече. А чего? Наглеть? Так наглеть. А ты нахал? Этим и держусь. Да уж. Представляю, как тебе тяжело, о чем это она, о чем ты, не понимаю, так и сообщил ей, я знаю твою тайну, какую, я понимаю, наверняка подписка о неразглашении, потом сам расскажешь, если захочешь, напустила туману, ладно, я тоже так могу, а-а-а, ты про ту тайну, не такая уж это и тайна, я думал, про другую, какую, уже не важно, забудь, ну, не ид, скажи, скажи, скажи. Посмотрю на твое поведение при встрече. Ты думаешь, встреча будет, если подождешь 3 года, пока я отслужу? Фи, всего 3 года? Легко. Золотая девушка, я ее уже почти люблю. Данила, может, тебе деньги нужны? Ты хоть и на полном довольствии на флоте, но иногда без них никак. Ты только скажи, я подкину. Лягуха, чтобы я у тебя взял деньги? БГГ, поржал. Забудь о деньгах и никогда мне не предлагай. Ну, вот, сглазил. Хорошо, это я побеспокоилась. Вдруг тебе надо? Извини, ок, проехали. Значит, дружим, дружим. Слушай, у нас уже отбой, в казарме свет отключили. Капрал, зверь, ком в темноте увидит, начнет орать, наряд влепит. Отключаюсь. Пока-пока. Спокойной ночи, мой защитник. Пиши, как будет время, и опять смайлик с поцелуем. Приятно, хотя и непонятно, Почему защитник? Насколько я помню, это меня Маша кинулась защищать. Следующая неделя была для меня персональным адом. Парни со своими нейросетками уже освоили прыжки на месте, а я все пытался освоить ходьбу. И как они держат равновесие, ворчал я, поднимаясь раз за разом с колен. Падать ничком я перестал, что не мешало мне каждый раз прикладываться лбом об ударопрочный пластик экрана внутри шагохода. Единственным светлым пятном, держащим меня от впадения в черную меланхолию из-за ежедневно продолжающегося кошмара, было общение с новой подругой. «Лягуха, привет, как делишки?» «Не очень, кажется, я в тебя влюбилась». «Почему, не очень?» «Ты мне тоже очень нравишься, тебе легко говорить, я вон какая умная, милая, хорошая, а к тебе много вопросов». «В смысле, я даже не помню, как ты выглядишь, осталась только моя оленькая фотка, где ни черта не видно, ха, страдай молча, пусть это будет сюрпризом». Троллил я ее, впрочем, она меня тоже, ни в какую не соглашаясь прислать свою фотографию, так и переписывались. «Рядовой Рус, опять витаешь в облаках?» — проорал мне на ухо капрал, когда я, задумавшись, завис после разборки штурмовой винтовки. «Никак нет», — гаркнул в ответ. «Думаю, что можно было бы улучшить в освоении шагоходов. Отставить думать. Голова рядовому, чтобы в нее есть и носить на ней шлем. А думают за вас ваши командиры. Есть, отставить думать. Разрешите выполнять? Умничаешь». Полдак перешел на нормальный тон. «Что-то у тебя не очень получается с шагоходами. С другой стороны, ты лучший во взводе по стрельбе. Тебе назначено пробное занятие у мастер-сержанта Эргани. Постреляешь с рейлгана, может и будет с тебя толк. Только ты осторожнее там, у мастер-сержанта тяжелая рука. И вот на следующий день бегу на дальний рубеж, вместо того, чтобы отстреляться на отлично вместе со своим отделением. Честно говоря, не понял про тяжелую руку. Телесные наказания в любом виде запрещены, да и я сам за себя постоять смогу. Так что пусть только попробует, вмиг в табло оформлю». «Сэр, рядовой Дэн Рус прибыл, сэр», — гаркнул я, войдя в полутемное помещение, пропахшее оружейной смазкой. «Не ори, не глухая», — из-за прилавка вышла женщина лет под 40 с меня ростом. «Ладно, я уже закабанел, все больше становясь похожим на отца, спасибо усиленным тренировкам и местным харчам, но мастер-сержант меня удивила. Черная обтягивающая майка, песочного цвета штаны и берцы, загорелая и такая же, как и я, мускулисто квадратная, но потяжелее. Что смотришь, нравлюсь?» «Да, мэм», — выдавил я из себя, чтобы не расстраивать мастер-сержанта. «Нет, на лицо она где-то даже симпатичная, но не в моем вкусе. Я люблю спортивных худышек-блондинок, но никак не спортсменок-тяжеловесок. Тем более, брюнетка. Смотри мне», — пригрозила она. «Знаю я вас, будешь приставать, оторву приставалку и засуну в одно место». «Что вы?» И в мыслях не было. Я вспомнил про ее тяжелую руку, а говорил, «нравлюсь». «Ты ничего так, хорошенький, можешь звать меня по имени, Зоя, и на ты». Она включила свет и с видимым усилием достала из-под прилавка двухметровый агрегат. Я бы не догадался, что это ружье, уж больно оно не было похоже на обычное. Вот, рейлган системы Калашникова, одна из лучших систем. Она с любовью провела рукой по ребристому кожуху. Принят на вооружение 100 лет назад, с тех пор ничего лучше не придумали. Разработан на Земле, хотя, ты, наверное, и не слышал об этой планете. Почему же? Я там родился. Да, а по тебе не скажешь. Я думала, ты из наших, из местных. Ну и как тебе здесь? Жить можно, только к влажности никак не привыкну. Это да, ее мускулистое тело лоснилось от липкой жары, чувствовавшейся даже в помещении. Она набросила на себя китель. «Хватай девайс, айда на полигон». Мы дошли до навеса с оборудованными лежанками. Я установил рейлган на сошки, и Зоя, как я окрестил ее про себя, принялась объяснять. Оказывается, ничего сложного. На первый взгляд, наводи и нажимай курок. Только чтобы попасть в мишень за 1,5 километра, скрытой в мареве опять начинающегося дождика, надо освоить биус рейлгана. Вот, смотри, место, куда направлен ствол, подсвечивается, терпеливо, как несмышленышу, объясняла она. У нас на головах были шлемы, объединенных с рейлганом в тактическую сеть. Вся информация поступала на внутреннюю часть забрала и была интуитивно понятна. Продвинутые камеры давали четкую зеленую картинку, метраж до цели считается сам, так что ничего сложного. Но ты должен дать поправки на силу тяжести, на ветер, температуру и даже на влажность. Их можно вводить через нейросеть. А если нет нейросети, Как нет, а как же ты управляешь абордажным ботом, скрипя зубами и набивая шишки? Да, тяжелый случай. Ну, тогда сам в голове рассчитываешь поправки и стреляешь. А я посмотрю на этот дохлый номер. Она перевернулась на спину, уставившись в крышу навеса. Так, влажность понятна, 100%, сила тяжести уже выставлена в 1.5 G, температура, хрен с ней, ветер вроде, нет, во время дождя он обычно стихает. Поплотнее прижимаю приклад к плечу, выдыхаю и тяну спусковой курок. Дзинь, как будто лошадь легнула. Я стал тереть ушибленное плечо. Мимо, лениво прокомментировала мой промах Зоя, даже не шелохнувшись. Вся информация поступала к ней на шлем, и она отчетливо видела, куда я попал. В обойме было 5 бронебойных дротиков, осталось 4. Все отстреляешь, и закончим. Нечего дорогие припасы без толку переводить. Время накачки катушек, 10 секунд, по готовности загорится зеленый индикатор, и стреляй. Я начал опять целиться, беря поправки на глазок. Снаряд попал гораздо ниже и левее. Слава богу, автоматика Рейлгана отследила место предыдущего попадания. И чего сложного с такой системой наведения? Вдох-выдох, тяну спусковой крючок. Дзинь, а во, мастер-сержант перекатилась на живот. Случайно попал, я видел, как у ростовой мишени оторвало правую нижнюю часть. Ага, случайно, не соврал. Целился-то я не туда. Давай еще раз. Следующим выстрелом попал ровно в центр мишени, дротиком оторвало у нее верхнюю часть. А ты не безнадежен, она похлопала меня по плечу. Давай следующую мишень справа. Удаление такое же. Дзинь. Следующая мишень взорвалась осколками, оставив после себя половину стойки. А теперь смотри левее и выше. Мишень на 2 километра, изображает вражеский шагоход, ее рука, оставшаяся на моей спине, немного отвлекала. Вижу. Зоя, помеха слева. Ты не могла бы. Настоящий снайпер не должен отвлекаться ни на что и попадать при любых раздражающих факторах. Ее рука скользнула ниже и схватила меня за ягодицу. Дзинь. Выстрел ушел в молоко. Но, я вижу, тебе еще тренироваться и тренироваться. Потенциал у тебя есть. Приходи после отбоя, проведу тебе индивидуальную тренировку. При всем уважении, мэм, у меня девушка есть. Дома ждет, говорит, любит. Я не приду, мгновенно придумал железобетонную отмазку. В неуставные отношения с мастер-сержантом мне категорически не хотелось. Вот была бы она медсестричкой с длинными ногами и осиной талией, тогда я бы подумал, как попасть к ней на массаж, а так она ничего и не узнает. Инструктор стал мять мои булки. Блин, и чё теперь, драться с ней, дурацкая ситуация. Кто же так ухаживает за парнями? А цветы, а конфеты? Сзади раздался насмешливый мужской голос, прокомментировавший увиденное на местном наречии. ТЦ, ты не вовремя, рука Зои замерла. Как и мужчина, она перешла на тот же язык, который я, якобы, не знал. Ирогни, куда ты лезешь со своим 8-м уровнем? Парень 7-го класса, прилетел с одной из топовых планет. Знаешь, какие оттуда капризные мажоры призываются? Поэтому только осада по всем правилам военного искусства сможет растопить его разборчивое сердце. Пол, иди в задницу. Мастер-сержант, наконец, убрала от меня свою руку. Рядовой, смирно, скомандовала на интерлингве. Я подскочил с лежанки. На сегодня вводное занятие окончено. Завтра продолжим в это же время. И помни, индивидуальная тренировка. Свободен. Когда рядовой скрылся с глаз, мужчина со знаками различия капрала присел рядом с усевшейся по-турецки женщиной. «И как он тебе, забавный парнишка, так напрягся, я так и знал, что он тебе понравится», — ревниво сверкнул глазами. «А по стрельбе, феноменальная адаптивность, приспособился к пушке и с 3-го раза поразил цель, и это без нейросетки в башке, если покажет такой же результат на 2 километрах, твое отделение займет 1-е место в рейтинге». «Да я не за рейтинг, хотя...» Премия мне лишней не будет, сама же знаешь, угу, на Пандоре тяжело местным деньги зарабатывать, только свободные старатели могут в люди выбиться, да у вояк вроде нас бывает шанс. Зоя, так что насчет моего предложения, тебе уже 30, а эта проклятая планета здоровья не прибавляет, еще 5 лет детородного возраста есть, пожала плечами она, думаешь, получится склеить какого новобранца, чтобы увез тебя с Пандоры? Пол, не делай мне мозг, мальчик хороший, крепкий, не то что те дрыщи-снайперы из других отделений, получится с ним улететь, хорошо, а не получится, Должны же и у меня быть какие-то развлечения. Глава 9. Оставшееся время до экзамена пролетело незаметно. В череде похожих друг на друга дней запомнилось лишь довольное лицо нашего капрала, когда он узнал, что ни на какие индивидуальные занятия к мастер-сержанту я не ходил. Да, еще было забавно наблюдать за кислой рожей Ковальского, вернувшегося из увольнительной. Он весь вечер косился на меня и Джона, бурча что-то про долбанных извращенцев. Но это все лирика. Главное, я научился ходить на механоиде, что позволяло участвовать в сдаче экзамена. И вот, мы все стоим на плацу под низким тяжелым небом, а полковник дает нам начальственное напутствие. Экзаменаторам очень интересно, как же новобранцы приспособились к боевым действиям в условиях повышенной гравитации. Кажется, обещаны какие-то плюшки командирам отделения и взводов, так что у всех приподнято нервозное настроение. Наш взвод боевых слонов, я предложил капралу сменить название с боевых гномов. Очень уж гномы не соответствуют моему внутреннему мироощущению. Тем более, в броне абордажных ботов мы теперь на голову выше других рядовых и раза в два шире, стоит рядом со взводом штурмовиков в полной боевой. Задача очень проста – пробежать маршрут и удачно отстреляться. Слоны будут вести огонь из штатных пулеметов, интегрированных в шагоходы, и только я, единственный, кто должен пострелять из пулемета и рейлгана, подвешенного на специальные крепления бота. Наше отделение в этот раз стартует последним. По земле, раскисшей от дождя и пробежавшего до нас батальона, мы потопали, как стадо слонят. В отстающих, я, не получается у меня пока бегать и прыгать, а тем более крутить сальто. Но капрал мне пообещал, если приду к финишу сам и поражу все мишени, то экзамен будет считаться сданным. Вот я и топаю по тропинке в джунглях, аккуратно переставляя ходули механоида. Все сослуживцы с айгаками уже ускакали вперед, я же стараюсь не упасть. Тропинка превратилась в канаву, наполненную водой, из которой выглядывают комья вывороченной красной глины. Ну, ничего, всего 5 миль, огневой рубеж и до свидания, Пандора. А лучше, прощай. Из размеренного течения мыслей меня вырвал какой-то диссонанс, что-то царапнуло мой мозг, и я остановился, рассматривая джунгли. Вот оно, на земле у дерева мигнул лампочкой вызова тактический шлем. Такие шлемы сегодня были на головах штурмовиков, стоящих рядом с нами в строю. Шлем есть, а штурмовика нет. Я всмотрелся в бурые заросли. В кроне дерева, под которым валялся шлем, почудилось движение. Черт, я увидел мелко подрагивающие берцы, выглядывающие из-под пятнистого тела огромной змеи. Точно, а вон и заостренная башка твари, не мигающий смотрящий внутрь кокона из колец. Боа-констриктор, длина до 15 метров, вес до 1,5 тонн, диаметр туловища до 1 метра, на автомате вспомнилась лекция по богатому животному миру Пандоры, представляющему опасность для людей, когда я вырывал из зажима фрейлган. Стрелять по змеюке из пулемета – не вариант, или зацеплю своего из-за разброса, или не получится сразу убить. Нет, здесь нужен один точный выстрел наверняка. Активация девайса, накачка катушек. Боже, какое медленное оружие. Увеличиваю угол обзора прицела, настроенного на 2 километра. Все больше не увеличивается. Предупреждающе замигал сигнал о слишком близкой цели, когда я навел прицел на открывшую пасть башку твари. Дзинь. Голова гигантской змеи взорвалась кровавым облаком. Тяжелый дротик со скоростью 3 км в секунду попал в цель. Безвольное тело штурмовика свалилось на землю из ослабевших объятий монстра, и я поспешил оттащить его, пока сверху не свалилась жирная туша обезглавленной змеи. Всмотрелся в синюшное лицо пострадавшего. Парню явно досталось. Наверное, ребра поломаны, при дыхании у него изо рта пузырилась кровь. Но он был жив, и я вызвал базу по тактической связи. Ответил капрал, быстро выяснил, что случилось, и приказал ждать. Через 2 минуты прилетел эвакуационный флайер, откуда выпрыгнули бойцы с носилками. Капрал Пол Дак, прибывший вместе с медиками, покачал головой и приказал двигаться дальше по маршруту. Воровато оглянувшись, он сунул мне дротик взамен использованного и напомнил, что я не имею права пролюбить еще один дротик или промазать, если хочу улететь с планеты. Замотивировал. Короче, мой мех пришел на огневой рубеж последним. Я таки навернулся на скользкой дороге, и немного переживал, как поведет себя рейлган, искупавшийся в грязи. Но Калашников, это Калашников. Даже спустя века знаменитая марка не растеряла качество, и я отстрелялся на отлично, за что получил значок снайпера первой степени и благодарность за спасение боевого товарища перед строем. Приятно, чё, пострадавшего штурмовика вовремя поместили в медкапсулу, и он скоро будет, как новенький. Мы же пакуем вещички, а еще наше отделение ждет расформирование. Нас перетасуют со штурмовиками, и на пустотной базе мы будем отрабатывать абордажные и противоабордажные действия в новом составе.